Глава седьмая. Опасный шаг. Диана де Кастро, вновь обосновавшаяся в Лувре, жила теперь в постоянной и смертельной тревоге. Она тоже выжидала, но это вынужденное гнетущее ожидание давалось ей, пожалуй, еще труднее, чем Габриэлю. Однако у нее сохранилась еще возможность получать некоторые сведения о Габриэле. Раз в неделю Паш Андре являлся на улицу садов Святого Павла и расспрашивал Алоизу о молодом графе. Правда, полученные вести не радовали Диану. Граф де Монтгомери был молчалив, мрачен и подавлен. Рассказывая о нем, кормилица невольно бледнела и заливалась слезами. Диана просто жаждала покончить с этими постоянными страхами и опасениями. Она долго колебалась, но в конце концов решилась. В одно прекрасное июньское утро, закутавшись в простой плащ и скрыв лицо под густой вуалью, она вышла из Лувра и в сопровождении Андре направилась к Габриэлю. «Пусть он избегает ее, пусть!» Она сама идет к нему первая. Разве не может сестра навестить брата? Разве долг не велит ей предупредить его или утешить? К сожалению, все ее мужество ни к чему не привело. Габриэль для своих одиноких прогулок избирал обычно ранние часы, и когда Диана робко постучала в ворота, оказалось, что его уже не было дома. Подождать? Но никто не знал, когда он вернется, а долгое отсутствие Дианы тотчас же заметили бы в Лувре. Ничего, она будет ждать столько, сколько нужно. А пока непременно повидает Алоизу и сама обо всем ее расспросит. Андре провел свою госпожу в уединенную комнату и побежал за кормилицей. За все эти годы Алоиза и Диана, дочь народа и дочь короля, ни разу не встречались, поэтому, войдя в комнату, Алоиза хотела было низко поклониться госпоже де Кастро, но Диана бросилась к ней, обняла и воскликнула, как в те далекие благословенные времена: «Дорогая кормилица!» «Как, сударыня?» — робко спросила Алоиза, тронутая до слез. «Вы помните меня? Вы меня узнаете?» «Конечно, помню», — засмеялась Диана и, слегка покраснев, добавила: «Я, кормилица, пришла не ради праздных разговоров». «Вы хотите поговорить со мной о нем?» «Конечно. Как жаль, что я его не застала. Я бы и его утешила, и сама бы утешилась. Как он? Такой же мрачный, такой же угрюмый. Почему он ни разу не навестил меня в Лувре? Что говорит он? Что делает? Говори, говори же, кормилица!» «Вы же сами знаете, что он тоскует. Вы только представьте себе. Погоди, Алоиза!» — перебила ее Диана. «Ровно через час я должна уйти. Я не хочу, чтобы в Лувре заметили мое отсутствие. Так вот, через час выпроводи меня отсюда». «Это не так легко, сударыня. Да и время пробежит незаметно. Нужно, чтоб кто-то нам об этом напомнил». «Верно, и это сделает Андре». Паш, находившийся в соседней комнате, обещал ровно через час постучать им в дверь. «А теперь, — сказала Диана, усевшись рядом с кормилицей, — никто и ничто не помешает нам поговорить по душам». В этой затянувшейся беседе опечаленная кормилица поведала Диане все, что знала, или, вернее, все, что видела. Диана и радовалась, потому что ей рассказывали о ее Габриэле, и печалилась, потому что слышала столь грустные вести. В самом деле, откровения Алоизы не только не успокоили госпожу де Кастро, а наоборот, еще сильнее ее растревожили. И с каждым мгновением, с каждым сказанным Алоизой словом, она все больше и больше убеждалась, что если она хочет спасти своих близких, то время пришло. Так в горестных признаниях промелькнул час, и когда Андре постучал в дверь, Диана и Алоиза несказанно удивились. «Как уже?» Потом Диана нерешительно проговорила: «Как хотите, я еще побуду у вас хоть сколько-нибудь минут». «Будьте осторожны, сударыня». «Да, кормилица, ты права, мне нужно идти. Одно только слово скажи. Неужели он ни разу не говорил обо мне?» «Ни разу, сударыня». «Что ж, Он правильно поступил, — вздохнула Диана. Ему бы лучше вообще не думать о вас. А по-твоему, он все-таки думает обо мне? Наверняка. Однако он избегает меня, избегает Лувра. Кормилица только покачала головой. Если он и избегает, так вовсе не из-за тех, кто ему дорог. Диана поняла, из-за тех, кто ему ненавистен, и вслух сказала, «Нет, все-таки я должна его видеть непременно». «Хотите, я скажу ему, что вы просили его прийти к вам в Лувр?» «Нет, нет, только не в Лувр», — отчаянно замотала головой Диана. «В Лувр пусть не приходит, я подожду, я сама к нему приду». «Но если его опять не будет, в какой день вас ждать? Скажите хоть приблизительно». «Этого я не знаю. Я ведь не вольна в своих поступках. Но если я смогу, то пошлю Андре, он предупредит». В эту минуту Паш вторично постучал. «Иду, иду!» — крикнула ему Диана и обратилась к кормилице. «Пора расставаться. Обними меня покрепче, как в те далекие счастливые времена». И когда взволнованная Алоиза молча прижала ее к своей груди, она шепнула: «Заботься о нем, береги его». С этими словами Диана покинула особняк и через полчаса была уже в Лувре. Последствия опасной вылазки ничуть ее не беспокоили, ее терзало другое — каковы же тайные намерения Габриэля? Габриэль вернулся домой поздно, день выдался жаркий, и он изрядно устал. Но когда Алоиза произнесла имя Дианы и рассказала ему о ее посещении, всю его усталость как рукой сняло. «Чего она хотела?» — забросал он вопросами кормилицу, даже не давая ей возможности ответить. «О чем говорила? Что делала? Ах, почему меня не было? Ну, говори же, Алоиза! Она хочет меня видеть? Она не знает, когда сможет прийти сюда снова? Я не могу оставаться в неизвестности, Алоиза! Я иду немедленно в Лувр!» «В Лувр? О, Господи!» — ужаснулась Алоиза. «Конечно!» — спокойно ответил Габриэль, уже овладев собою, почему бы и нет. «Путь в Лувр мне не заказан, и я полагаю, что спаситель госпожи де Кастро имеет полное право выразить ей свое уважение». «Разумеется», — пробормотала Алоиза, «но госпожа де Кастро очень просила, чтобы вы не навещали ее именно в Лувре». «Не грозит ли мне там опасность?» — надменно спросил Габриэль. «Если так, тем лучше». И он приказал принести ему другое платье. Бедная Алоиза тщетно пыталась отговорить его. «Вы же сами избегали Лувра, — госпожа де Кастро так и сказала. Вы ни разу не пожелали ее видеть после вашего возвращения». «Я не хотел ее видеть, пока она сама меня не позовет», — возразил Габриэль. «Я избегал Лувра, потому что мне нечего было там делать. Но сегодня все переменилось. Я направляюсь в Лувр». Так предостережение Дианы привело к противоположному результату.